Агир кивнул. И городские пристани ничем не лучше. У городских пристаней швартовались только зерновые баржи и прогулочные лодки лордов и леди. Никого не подпустили бы к ним без разрешения. Со стены на них посмотреть, пожалуйста, но если сорваться при спуске, то даже Лойл сломает шею. Незагнутым у Агир оставался только большой палец. Лойл покрутил им, будто стараясь придумать пункт и для него. «Полагаю, очень жаль, что мы не можем добраться до Стединга Цофу. В Стединг троллоки никогда бы не сунулись. Но, по-моему, маловероятно, что они дадут нам уйти так далеко. Нападут они куда раньше». Ранд ничего не ответил. Они подошли к большой караульне внутри ворот, тех самых, через которые трое путников вступили в Кайриан. За ними кружила в суматохе и бурлила слобода. У ворот несли стражу два солдата. Ранду показалось, как какой-то человек, одетый в то, что некогда было добротным шаренарским платьем, завидев Ранда и Лойла, нырнул в толпу, но уверен юноша не был. Слишком много людей в одеждах, слишком многих земель, и все куда-то торопились. Ранд поднялся по ступенькам в караулку, мимо стражников в кирасах, застывших по обе стороны от двери. В большой приемной на жестких деревянных скамьях сидели люди, пришедшие сюда с различными делами. По большей части они ожидали с покорностью и смиренным терпением. На них были простые темные одежды, говорившие, что это беднейшие простолюдины. Среди них глаз сразу замечал нескольких, выделявшихся убогостью и яркими цветами слободских, несомненно явившихся за разрешением поискать работу в городских стенах. Ранд направился прямиком к длинному столу. В глубине комнаты за ним восседал один единственный человек, не солдат, с одной зеленой полоской на кафтане. Толстый, малый, щеки которого готовы были лопнуть, подровнял на столе стопки бумаг, дважды переставил чернильницу и только потом поднял взор на Ранда и Лойла, фальшиво улыбаясь. «Чем могу помочь вам, милорд?» «Надеюсь, тем же, чем вы могли помочь мне вчера», — сказал Ранд с большим терпением, чем испытывал, «и позавчера, и за день до того, прибыл ли лорд Инктор». «Лорд Инктор, милорд?» Ранд сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. «Лорд Инктор из дома Шинова из Шайнара. Тот самый человек, о котором я спрашиваю каждый день с тех пор, как прибыл сюда. Никто с таким именем не вступал в город, милорд. Вы уверены? Вам не нужно свериться хотя бы с вашими списками?» «Милорд, списками прибывших в Кайриан чужестранцев все караульни обмениваются на восходе и на закате, и я проверяю их, как только списки попадают ко мне. За истекшее время ни один шайнарский лорд не входил в Кайриан. А леди Селин? Пока вы не спросили опять, я не знаю, из какого она дома, но я назвал вам ее имя, описал ее внешность уже три раза. Разве недостаточно?» Мужчина за столом развел руками. «Мне жаль, милорд. Очень трудно, не зная ее дома». На лице появилось льстивое выражение. У Ранда мелькнула мысль, а сказал бы тот правду, даже если б и знал. Глаз Ранда уловил движение у одной из дверей позади стола. В приемную шагнул было мужчина, потом торопливо развернулся обратно. «Возможно, капитан Калдевин поможет мне», — сказал Ранд писарю. «Капитан Калдевин, милорд? Но я только что видел его позади вас». «Мне очень жаль, милорд, если бы в этой караульне был капитан Калдевин, я бы об этом знал». Ранд долго смотрел на того, пока Лойл не тронул юношу за плечо. «Ранд, думаю, здесь нам больше делать нечего». «Благодарю за помощь», — напряженным голосом сказал Ранд на прощание. «Я приду завтра». «С удовольствием сделаю, что могу», — с прежней фальшивой улыбкой ответил писарь. Рант устремился из караулки так быстро, что Лойлу пришлось поторопиться, и он нагнал юношу уже на улице. «Знаешь, Лойл, а ведь он врал». Рант не сбавлял шага, а, пожалуй, зашагал еще быстрее, словно хотел физическим напряжением сил сжечь часть своего расстройства. Калдовин был там. Может, он врет обо всем. Инктор уже может быть здесь и искать нас. Нет, готов спорить, ему известно, и кто такая Селин. Наверное, Рант. Дайс Деймар. Свет. Да, я устал слышать о великой игре. Не хочу в нее играть, не хочу быть никакой ее частью. Лойл шагал рядом, ничего не говоря. Я знаю, — наконец вымолвил Рант, — они считают, будто я лорд, а в Кайриэне даже иноземные лорды — часть игры. Ой, как бы мне хотелось никогда не надевать эту куртку. Морейн, — подумал он с горечью и ожесточением, — по-прежнему от нее мне одни треволнения. Правда, почти сразу же, пускай и не желая того, он признался себе, что вряд ли стоит за это ее винить. Всегда находилась причина выдавать себя за того, кем он вовсе не был. Но сначала требовалось поддержать Хурина, вдохнуть в него мужество. Потом он пытался произвести впечатление на Селин, а после Селин уже казалось, что из этого никак не выпутаться. Рант шагал все медленнее и под конец остановился. Когда Моррейн отпустила меня, я подумал, что все опять будет просто. Даже погоня за рогом, даже со всем этим, я думал, все будет проще. Даже с Айдин в твоей башке. Ха, свет, что бы я ни отдал, лишь бы все опять стало просто. Таверн... Начал было Лойл. «И слышать об этом не хочу». Рант сорвался с места столь же стремительным шагом, которым шел раньше. «Хочу я одного — передать кинжал Мэтту, а рог отдать Инктору». «А что потом? Сойти с ума? Если я умру раньше, чем сойду с ума, то тогда хотя бы никому не причиню вреда. Но умирать мне тоже не хочется». Лану хорошо говорить о вложении меча в ножны, но я-то пастух, а не страж. «Если я сумею не касаться ее, — пробормотал он, — может, сумею. Оуэйн уже почти удалось». «Что, Рант? Я не расслышал». «Так, ничего». Устало отозвался Рант. «Как бы мне хотелось, чтобы Инктор оказался тут, и Мэтт, и Перин». Какое-то время они шагали в молчании, Рант совсем ушел в свои мысли. Томов племянник продержался почти 3 года, направляя лишь тогда, когда считал нужным. Если Овен сумел ограничить себя и направлять лишь изредка, то, должно быть, возможно, не направлять совсем, сколь бы обольстителен не был Сайдин. «Рант», — промолвил Лойл, — «и там впереди пожар». Рант встряхнулся от невеселых мыслей и, нахмурясь, посмотрел на город. Над крышами к небу поднимался толстый столб густого черного дыма. Откуда он шел, видно не было, но очень близко от гостиницы. «Друзья темного», — произнес он, уставясь на клубящуюся колонну. «Троллоки незамеченными в город не войдут, но друзья темного...» «Хурин!» Рант бросился бежать. Лойл с легкостью держался вровень с ним. Чем ближе к гостинице, тем более очевидным становилось, где пожар. Пока Рант с Лойлом не свернули за угол последней, выложенной камнем террасы, и перед ними предстал защитник драконовой стены. Дым валил из верхних окон, сквозь крышу прорвались языки пламени. Перед гостиницей толпился народ, мечущийся у дверей и кричащий Куале руководил спасением мебели и прочей домашней утвари, что люди выволакивали на улицу. Вдоль улицы вытянулись две цепочки. По одной внутрь передавали от колодца ведра с водой, по другой возвращали пустые. Большая часть собравшихся тут горожан просто стояла и глазела. Шиферную крышу пробил еще один ревущий огненный кулак, и над толпой прокатилось громкое «Ах!». Ранд протолкался к хозяину гостиницы, где Хурин. «Поосторожней там со столом!» — кричал Коля. «Только не поцарапайте его!» Он посмотрел на Ранда и захлопал глазами. Лицо его было вымазано копотью. «Милорд? Кто? А ваш слуга? Не помню, чтобы видел его, милорд. Несомненно, он оттуда вышел. Не уроняйте подсвечники, придурок! Они серебряные!» Всплескивая руками, Коля кинулся к мужчинам, вытаскивавшим из гостиницы скарб, и принялся увещевать их. — Хурин бы не ушел, — сказал Лойл. — Он не бросит. Он глянул вокруг и не договорил. Кое-кто из зевак, похоже, пялился теперь больше на Агир, чем на пожар. — Знаю, — сказал Ранд и устремился в гостиницу. Общая зала выглядела так, словно гостиница и не горела вовсе. По лестнице выстроились в две цепочки люди, передававшие туда-сюда ведра, другие карабкались по ней, вынося оставшуюся мебель, но дыма было не больше, чем если бы что-то пригорело на кухне. Когда Ранд заторопился вверх по ступеням, дым начал густеть. Закашлявшись, он сбежал по лестнице. На площадке между этажами цепочки обрывались. Мужчины, стоящие на полпролета выше, водой из ведер окатывали задымленный коридор. Язычки пламени, облизывающие стены, багрово вспыхивали в черном дыму. Кто-то ухватил Ранда за руку. «Наверх нельзя, милорд! Выше все горит!» «Агир, скажите же ему!» Только сейчас до Ранда дошло, что Лойл топает следом. «Возвращайся, Лойл, я его выведу!» «Ранд, тебе не унести сразу и Хурина, и Ларец!» «Агир, пожал плечами, кроме того, я не хочу, чтобы сгорели мои книги!» «Тогда пригнись ниже дыма!» Ранд встал на четвереньки и прополз по лестнице вверх на второй этаж. Внизу у пола воздух был чище, правда, от дыма юноша по-прежнему кашлял, но дышать тут было можно, однако даже такой воздух казался обжигающе горячим. Вдыхать через нос не хватало дыхания, поэтому Ранд дышал ртом, отчего язык моментально стал как терка. Вода, которой тушили огонь, частью угодила на Ранда, пропитав одежду. Прохлада принесла облегчение всего на миг. Жар тут же вернулся. Ранд целеустремленно полз дальше, зная, что Лойл позади, только по кашлю Агир. Одна стена коридора превратилась чуть ли не в сплошную завесу пламени, и пол возле нее уже вплетал тонкие жгутики к висящим над головой черным клубам. Ранду оставалось радоваться, к счастью, ему не видно того, что творится поверх дыма. Но об этом говорило зловещее потрескивание. Дверь в комнату Хурина еще не занялась, но была такой горячей, что Ранду пришлось столкнуть ее дважды, прежде чем он открыл ее. Первое, что он увидел в комнате, был распростертый на полу Хурин. Ранд подполз к нюхачу и приподнял его. Сбоку на голове у него набухла шишка размером с хорошую сливу. Хурин открыл невидящие глаза. — Лорд Ранд! — слабым голосом прошептал он. — Стук в дверь. Подумал еще Глаза у него закатились. Ранд ощутил под ладонью, как бьется сердце, и у него гора свалилась с плеч. Он облегченно вздохнул. — Ранд! — закашлялся Лойл. Стоя на коленях возле своей кровати, он отвернул покрывало и показал на опустевшие голые доски под ними. Ларец исчез. За пологом дыма заскрипел потолок, на пол попадали горящие щепки. Ран сказал: «Забирай свои книги, я возьму Хурина. Поторопись!» Он стал взваливать обмякшего нюхача себе на плечи, но Лойл отобрал у него Хурина. — Что делать, Ранд? Пусть книги сгорят. Ты не унесешь его ползком, а коли встанешь, то ни за что до лестницы не дойдешь. Агир взгромоздил Хурина себе на широкую спину, свесившиеся руки и ноги нюхача болтались по бокам Лойла. Потолок громко затрещал. «Нужно торопиться, Ранд! Иди, Лойл, иди, я за тобой!» Агир со своей ношей пополз в коридор, и Ранд двинулся было за ним. Затем остановился, оглянувшись на дверь в свою комнату. В ней оставалось знамя. Знамя дракона. «Да пусть горит!» — подумал Ранд, и тут же ответная мысль. Он словно бы услышал, как говорит Моррейн: «От него может зависеть твоя жизнь». «Она по-прежнему старается использовать меня. От него может зависеть твоя жизнь». «А седы никогда не лгут». Застонав, он перекатился по полу и пинком распахнул дверь в свою комнату. Вторая комната являла собой сплошное пламя, кровать полыхала. По полу разбегались красные дорожки, и речи не могло быть о том, чтобы проползти на четвереньках. Встав на ноги, Ранд сгорбился, вжал голову в плечи и вбежал в комнату, уворачиваясь от жара, кашляя, задыхаясь. От влажной куртки повалил пар. Боковина платяного шкафа уже горела. Он распахнул дверцу. Внутри лежали переметные суммы, по-прежнему убереженные от огня. Один карман распух от знамени Льюса Террина Теламона. Рядом с сумками лежал деревянный футляр с флейтой. На миг Ранд заколебался. «Я еще могу оставить его. Пускай сгорит». Потолок над ним натужно застонал, Ранд схватил сумки, футляр и кинулся обратно в дверь, приземлившись на колени, когда туда, где он только что стоял, обрушились пылающие балки. Волоча вещи за собой, юноша выполз в коридор. Половицы содрогались от падающих обломков перекрытий. Добравшись до лестницы, Ранд не увидел тут людей с ведрами. Он чуть не кубарем скатился по ступенькам до следующей площадки, с трудом устоял на ногах и побежал через опустевшее теперь здание на улицу. Зеваки воззрились на него, на вымазанное сажей лицо, на почерневшую куртку, но Ранд проковылял через улицу. Там к стене дома Лойл прислонил Хурина. Женщина из толпы вытирала Хурину лицо тряпицей, но глаза нюхача были по-прежнему закрыты, и дышал он с хрипом и натугой. — Есть где-нибудь поблизости мудрая? — спросил Ранд. — Ему нужно помочь. Женщина непонимающе посмотрела на него, и он попытался припомнить, как называли люди женщин, которые в двуречии были мудрыми. Мудрая женщина. Женщина, которую вы зовете «матушка такая-то»? «Женщина, которая разбирается в травах и врачевании?» «Я предсказательница, если вы именно об этом говорите», — сказала женщина. «Но, как мне известно, для него можно сделать одно — устроить поудобнее. Боюсь, что-то у него с головой неладно». «Ранд, это вправду ты?» Ранд обернулся. Это был Мэтт. Он вел через толпу в поводу свою лошадь, лук заброшен за спину. Мэтт с бледным и осунувшимся лицом, но это был Мэтт, и он ухмылялся, пусть и слабо. Позади него обнаружился Перин, его желтые глаза сияли в отсветах пожара, и на них поглядывали не меньше, чем на огонь, и Инктор, пеший, в куртке с высоким воротом вместо лад, но... Все так же над его плечом торчала рукоять меча. Ранда сотрясла крупная дрожь. «Слишком поздно», — сказал он друзьям. «Вы пришли слишком поздно». Он сел наземь и начал смеяться.